В ковровой комнате Георгия настольный светильник освещал рельефную карту Анатолии, а на ней раскрашенные фигурки сипахов, вылепленные из глины, которые изображали строй конницы в походе. Георгий Саакадзе определил так. Если он при первой же встрече с ортами янычар, конными соединениями сипахов и отрядами топчу, начнет сразу командовать ими как боевой паша, он быстро достигнет подчинения турецкого войска. Эрасти приобрел большое венецианское зеркало, и Саакадзе, надев полушлем с двумя крыльями, накинув стамбульский плащ с большим прорезом для рукоятки меча и опираясь на остроконечный, похожий на удлиненную стрелу посох, подолгу вглядывался в загадочное стекло, принимая тот облик, который должен был поразить воображение османов. Перед зеркалом и застал дато неугомонного Муравия. Внимательно выслушав друга, Саакадзе в раздумье опустил серо-сизое перо в медную чернильницу, похожую на колодец. Осман-паша дал мудрый совет. Обсудим, каким способом после нашего ухода из Стамбула переправить женщин в Эрзурум. И он обвел на карте грозную цитадель красным кружком. Может, с первым кораблем или караваном? Не следует. Султан еще заподозрит, что я не уверен в успехе, потому и прячу семью. Не раньше, как после нашей первой победы. Выйдут якобы повидаться с нами, а там и совсем останутся в Эрзуруме. Тоже Турция. Перо Георгия медленно пересекало азиатские пошалыки и подходило к рубежам Южного Кавказа, но намного ближе к Картли. Будто глазами вижу да то. Вот Ардаган, Сарыкамыш, Карс... Леса, ущелья, нагромождение камней. Да, надо все верно взвесить. Пошалык с турецкого. В Оттаманской империи область, управляемая пашой. Глава третья. Пятница следует за пятницей, все больше пашей и беков в мозаичном дворце. Нет здесь только иезуитов, по одной причине, а греческой аристократии и греческого духовенства по другой. Они не приглашаются Георгием Саакадзе, так умнее. Арзан Махмед разделил свою волнистую бороду надвое, признак его хорошего расположения. Он опасался, что патриарх Раии, Кирилл Лукарис, тесно связанный с московским государством, постарается использовать Саакадзе в угодном ему направлении. Этого, Аллах, не случилось. Райя, с турецкого стада, презрительная кличка не мусульман, подданных Оттаманской империи. До конца пира далеко, но Арзан Махмед спешит в Сираль. Он хлопает по плечу начальника белых евнухов, пробегающего мимо, и тот, бессмысленно ухмыляясь, не может найти причину такой предельной милости султанского казначея и третьего советника дивана. Поджав под себя ноги на троне, султан внимательно слушает низко склонившегося перед ним Арзан Махмеда. Если Саакадзе бесповоротно охладел к кресту, он обратит свой взор к полумесяцу. Приняв ислам, он будет предан Стамбулу. Значит, Картли может оказаться под благотворным влиянием султана. Сейчас Арзан Махмед подтверждает предположение властелина вселенной. А вчера об этом говорил и Хазреф Паша, но пророк-свидетель без особого жара. Султан, конечно, и не подозревает, что Саакадзе всеми своими действиями умышленно подчеркивает свое тяготение к Корану. «Что еще узнал ты о непобедимом, Арзан?» — с высоты трона вяло роняет султан. Отвесив три поклона, советник дивана угодливо описывает Муравбека, который проник в арабскую мудрость и суннитскую сущность, и поэтому остроумно высмеивает слабость шиитов и их царство на зыбком песке. Налетит ураган, и покачнутся колонны, золотые снаружи, полые внутри. Глаза султана блеснули. Он уже давно устал от скучных речей придворных пашей, беков, прибывающих из Македонии или Анатолии. Устал от слишком доступных утех в оде, сновидении и в мраморной купальне, где одолиски погружают его в благоуханную мыльную пену и черепаховым гребнем расчесывают священную бороду. Красивые мальчики-плясуны, бьющие в бубны и подпрыгивающие, не трогают его воображение. Присытился он и султаншами, доставляющими немало хлопот евнухам, но разнящимися друг от друга лишь уровнем сварливости и ревности. Он, потомок Османа, предпочитает сладость военных побед. Если может шах Аббас, почему не может он? Воистину, сам Аллах привел непобедимого к порогу Сираля.